Песнями боли, кики рваными ранами душ. Ноты минора покорно канули в глушь. Память о дружбе в виде праведных служб греет холодом стужи, ведь он добро мне не чужд. Нужен. Смотрю глубже, вижу, помню, плачу. Ты стал ближе, но я слышу все иначе. Выше. Местами стали опасны полеты. Куда ведут они и кто ведет их? Гнет обыденности, будто бы вето на стих. Слова на ветер, но испреданность них. Верой достиг любви и верности, но пока мой ветер не стих, нести свой крест буду вновь. Да, кровь на руках, страх, кто-то был прав. Чужая слава сгорает нелепо в этих кострах. Да, годы шустры, но восполняя потери, я вижу солнце, когда слышу смех сестры в колыбели. После бурных выходных я остаюсь один, наедине с мыслями, что не дают покоя. Кто я? Какая моя миссия? Зачем живу? Скажи, осмыслить как? Друг или враг, брат или просто так? Мы все люди, но все мы разных судим. Друг друга судим, но как узнать, кто прав? Ведь у всех своя правда. Правда, что жизнь прекрасна. Правда, что счастье есть, скажи. Слепки прошлого порой мешают жить. И порой кажется, что все пути напрасны. Когда я слышу голос души сквозь матрицу, стою с правильным выбором лицом к лицу. Все становится ясно и так просто. Вера в себя настоящего мне как воздух. По лицу шумом прибоя или шумом толпы донесут. Плюс этот стук сердца сложится в отдельный звук. Потом как по цепи все эти части растут. Растет вся партия, меняя части меня. Мне поскорее обрести бы надо бы свое я. Мне поскорее бы тебя бы моя муза обнять, чтобы понять, что создает тебя мелодия дня. Лица, эмоции, судьбы, самые близкие люди. Будут репризы по сути, пока не выбрали путь мы. Но даже после как будто услышим что-то на утро. Сначала смутно, но к вечеру четким голосом в ухо. Мое сознание пытается привлечь внимание и манит парой козырей в своем глубоком кармане, снимая слепки жизни и мои воспоминания, направляя меня голосами или даже с нами.